Предисловие Сета. Изготовление личной реальности. Сеанс 609. 10 апреля 1972 года. Понедельник. 21:29. Пару недель назад Джейн впервые упомянула, что Сет, ее трансовая личность, скоро начнет следующую собственную книгу. Эта идея просто пришла к ней однажды вечером. Мы не приняли ее особо всерьез, поскольку только в прошлом месяце закончили вычитывать первую книгу Сета. Говорит Сет, вечная реальность души. Мы определенно не были готовы к тому, что он способен так быстро приступить к следующему проекту. У Джейн не было ни единой сознательной мысли о теме или названии любой из книг Сета. Однако в прошлую среду на сеансе по расписанию Сет подтвердил ее предчувствие. Многословно, но не называя конкретной даты. Итак, Рубурт, так Сет называет Джейн, абсолютно прав. Мы действительно готовимся к следующей книге. Но даем вам передохнуть между ними. Книги автоматически объединяют материал и подают его в определенном порядке. Как ты уже знаешь, подготовка записей занимает довольно много времени, поэтому я пока подожду. Рубурт очень ясно это ощущает и, как обычно, начинает волноваться, гадая, о чем я собираюсь писать и какой получится книга. Подобную книгу можно давать совершенно нормально на обычных сеансах, увеличивая ваши знания и тем самым помогая и другим. Я предлагаю простейшую структуру. Я всегда склоняюсь к наименее сложному. Вы меня понимаете? Да, ответил я, после чего остаток вечера Сет обсуждал другие темы. Когда мы подготовились к сегодняшнему сеансу, Джейн сказала: «Ну, Сет полностью готов. Я чувствую желание приступить. Может быть, он начнет свою книгу?» Она не особенно об этом думала. По крайней мере, я не помню, чтобы она много об этом говорила. Итак, добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Мы назовем сегодняшнюю статью «Изготовление личной реальности». Опыт – продукт разума, духа, сознательных мыслей и чувств, а также бессознательных мыслей и чувств. Вместе они образуют реальность, известную вам. Поэтому вы едва ли находитесь во власти реальности, которая существует отдельно от вас или навязана вам. Вы настолько тесно связаны с физическими событиями, составляющими ваш жизненный опыт, что часто не способны различать события, которые кажутся материальными и породившие их мысли, ожидания и желания. Если ваши глубинные мысли обладают яркими и негативными чертами, если они становятся преградой между вами и более полной жизнью, вы часто смотрите сквозь эти преграды, не замечая их самих. Пока вы не увидите их, они будут мешать вам. Даже у препятствий есть причины существования. Если они ваши, то вы сами должны распознать их и понять, каким образом они возникают. Ваши сознательные мысли могут быть весьма важны для обнаружения таких препятствий. Вы не настолько хорошо знакомы с собственными мыслями, как вам кажется. Они утекают от вас, как вода сквозь пальцы, унося с собой необходимые питательные вещества, рассеянные по ландшафту вашей души, и часто приносят тину и грязь, засоряя каналы познания и созидания. Изучение собственных сознательных мыслей многое расскажет вам о состоянии внутреннего разума, о ваших намерениях и ожиданиях. Оно может привести вас к прямой конфронтации с проблемами и препятствиями. Познание собственных мыслей покажет вам, к чему вы идете. Они ясно указывают на природу физических событий. Все, что существует физически, сначала возникает в мыслях и чувствах. Иначе просто не бывает. 21.40. Сознательный разум дан вам не просто так. Вы не находитесь во власти бессознательных побуждений, если только сознательно им не сдаетесь. Для проверки своего развития в любой момент можно использовать нынешние чувства и желания. Если вам не нравятся собственные ощущения, то стоит изменить природу своих сознательных мыслей и ожиданий. Вы должны изменить окраску сообщений, которые ваши мысли передают телу, друзьям и знакомым. Говоря вашими словами, каждая мысль дает результат. Если постоянно повторять одну и ту же мысль, она будет оказывать более-менее постоянное воздействие. Если результат вам нравится, то вы редко изучаете саму мысль. Однако, если на вас наваливаются материальные, ощутимые проблемы, вы начинаете разбираться, что не так. Иногда вы вините в этом других, свое воспитание или прошлую жизнь, если согласны с теорией реинкарнации. Вы можете считать, что за все отвечает дьявол или Бог, или же просто говорите «такова жизнь», и принимаете негативный опыт как неизбежность судьбы. И, наконец, вы можете частично понимать природу реальности и жаловаться. Я уверен, что сам создаю себе проблемы, но совершенно не способен изменить это. Если дело в этом, то, что бы вы себе ни говорили, вы так и не смогли поверить в то, что сами являетесь творцом своего существования. Как только вы признаете этот факт, то сразу же сможете начать. Энергия Джейн по-прежнему меня впечатляет, особенно с учетом того, что она весит около 43 килограммов. С ее разрешения Сет может приходить полностью. Сейчас она говорила как обычно. Имеется в виду, что когда она говорит для Сета, ее голос становится ниже, громче и приобретает свойственный Сету уникальный акцент и ритм. Джейн сняла очки и положила их на кофейный столик между нами. В следующий миг ее глаза потемнели, она вошла в полный транс. Как только вы признаете этот факт, то сразу же сможете начать изменять то, что вызывает у вас недовольство или раздражение. 21.49. Минутная пауза. Никто не навязывает вам определенного мышления. Вы могли привыкнуть думать пессимистично. Вам может казаться, что пессимизм – это более реалистично, чем оптимизм. Вы, как и большинство людей, можете полагать, что печаль облагораживает, говорит о глубокой духовности, об индивидуальности, является отличительной чертой святых и поэтов. Ничто не может быть дальше от истины. В любом сознании глубоко заложено непоколебимое стремление полностью использовать свои способности, с радостью выходить за иллюзорные границы собственного опыта. Даже сознание мельчайших молекул горячо противится любой идее ограничения. Они стремятся к новым формам и ощущениям. То есть даже атомы постоянно стремятся организоваться в новые структуры с новым смыслом. Они делают это инстинктивно. Люди одарены и сами себя одарили сознательным разумом, который управляет природой, формой и сутью их творений. Все глубинные стремления, бессознательные мотивации, невысказанные желания получают одобрение – или неодобрение сознательного разума и послушны его решениям. Только отказываясь от своих функций, сознание отдает себя во власть негативного в кавычках опыта. Только отказываясь от ответственности, оно отдает себя на милость событиям, над которыми якобы не властно. Можете сделать перерыв. Спасибо. 22.00. Джейн легко вышла из транса. «У меня такое чувство», — сказала она, — «что это начало первой главы». Это ощущение возникло из-за того, что в начале вечера он упомянул статью. Раньше он так не делал. Потом выяснилось, что Джейн была отчасти права. Сеанс возобновлен в 22.07. Итак, книги только о позитивном мышлении, хотя иногда и бывают полезны, обычно не принимают во внимание привычку к негативным чувствам, агрессии и подавлению. Зачастую о них просто стыдливо забывают упомянуть. Авторы твердят о том, что вы должны быть позитивными, сочувствующими, сильными, оптимистичными, полными радости и энтузиазма. При этом они ничего не говорят о том, как вам выйти из сложной ситуации, в которой вы можете быть. Они не понимают порочного круга, в котором вы могли оказаться. Такие книги, повторю, хотя иногда и помогают, но не объясняют вам, как мысли и эмоции образуют реальность. Они не принимают в расчет многомерные аспекты «я» или тот факт, что каждая личность, следуя неким общим законам, должна, однако, найти свой собственный путь, адаптировать их к конкретным ситуациям и следовать этому пути. Если у вас слабое здоровье, вы можете это исправить. Если у вас проблемы в личной жизни, вы можете изменить ее к лучшему. Если вы бедны, вы можете обрести достаток. Понимая это или нет, вы сами решительно прокладывали себе путь, используя все доступные ресурсы ради целей и потребностей, которые когда-то могли быть для вас важны. Вы скажете: «Я никогда не стремился к плохому здоровью». Или «Мне вряд ли хотелось испортить отношения со своим партнером». Или «Я явно не стремился к бедности и упорно работал». Если вы родились бедными или больными, то вам тем более покажется, что это положение было навязано вам извне. Но это не так. И в той или иной степени вы можете изменить все к лучшему. Это не значит, что от вас не потребуется никаких усилий и решительности. Но это значит, что вы не бессильны, вы можете изменять обстоятельства. Каждый из вас, независимо от своего положения, статуса, жизненной ситуации и физического состояния, сам контролирует свой личный опыт. Вы видите и чувствуете то, что ожидаете увидеть и почувствовать. Мир, который вы знаете, — это картина ваших ожиданий. Мир, каким его знает человеческая раса, воплощение ваших общих представлений о нем. Как из ваших физических тканей рождаются дети, так и мир – тоже ваше совместное творение. 22.26. Пауза. Затем с улыбкой. «Я пишу эту книгу, чтобы помочь каждому человеку решить собственные личные проблемы. Я надеюсь сделать это, показав вам, как именно вы формируете собственную реальность, и объяснив, какими способами вы можете менять ее в свою пользу. Здесь не будет проигнорировано существование так называемых негативных мыслей и чувств, и ваша способность с ними справиться. Точка. Потому что вы вполне контролируете их. Есть методы их использования в качестве творческих стимулов. Вам никогда не будет предложено подавлять их или игнорировать их. Напротив, вы узнаете, как распознавать их в своей жизни, определять, каким из них было позволено подчинить вас, и как управлять теми, которые вы якобы не можете контролировать. Методы, о которых я расскажу, требуют концентрации и усилий. Они бросят вам вызов и изменят вашу жизнь и сознание самым благоприятным образом. Я не физическая личность, но и вы, по сути, тоже. Сейчас вы живете физической жизнью. Вы творцы, переводящие свои ожидания в физическую форму. Мир служит для вас образцом. Внешний вид – это копия внутренней задумки. Вы можете изменять свой личный мир. Вы меняете его, сами того не зная. Вам только нужно сознательно использовать эту способность, изучить природу собственных мыслей и чувств и проецировать те, с которыми вы сами согласны. Из этих мыслей и чувств складываются события, которые хорошо вам известны. Я надеюсь обучить вас методике, которая поможет вам понять природу собственной реальности и укажет, каким путем можно менять эту реальность предпочтительным для вас образом. Конец диктовки. Хорошо, а вообще ты хитрый. Взял и начал вот так книгу. Это мой метод. На следующем сеансе я дам вам название и другую подобную информацию. И, если хотите, предполагаемое содержание. Думаю, Джейн, это было бы интересно. Давайте сделаем все как можно проще. Минутку. Находясь в трансе, Джейн сделала долгую паузу в 22:37. Ее глаза были закрыты, она раскачивалась вперед-назад, положив одну ногу на кофейный столик. В этой книге будет говориться о том, как формируется личная реальность. Особенно подчеркиваются способы изменять неприятные аспекты собственного существования. Я надеюсь, что удастся избежать излишнего оптимизма книг типа «Помоги себе сам» и вызвать у читателя настоятельное желание разобраться в свойствах реальности, хотя бы для того, чтобы решить собственные проблемы. Вам будут предложены очень практичные, действенные методы, доступные любой личности, непосредственно связанные с основными проблемами человеческого бытия. Я подчеркну, что все исцеления – результат принятия следующего базового факта. Материя образуется теми внутренними свойствами, которые дают ей жизненную энергию. Структура следует ожиданиям. Материю можно полностью изменить в любой момент, если активировать созидательные способности, присущие любому сознанию. Пожалуйста, пометь все, что мы говорили сегодня вечером, как предисловие. То есть то, что я диктовал. Желаю вам доброго вечера. Большое спасибо, Сет. Спокойной ночи. Сеанс завершен в 22:47. Джейн говорила за Сета негромко, но довольно быстро, учитывая невысокую скорость моих записей с голоса при помощи доморощенной стенографии. «Кажется, я знаю половину названия», — сказала она, выйдя из транса. «Природа личной реальности, дефис или двоеточие. Потом что-то еще, но этого я уже не уловила. «Я внезапно почувствовала сильную усталость», — призналась Джейн с улыбкой. «Но это ты не записывай». Несколько примечаний, добавленных позже. Полностью мы узнали название книги Сета только через полгода. 25 октября 1972 года, когда Джейн отдыхала перед ужином, в ее сознании возникло продолжение названия. «Природа личной реальности. Книга Сета». В тот вечер проходил сеанс 623, на котором обсуждались главы 4 и 5. Мы, кстати, не просили Сета рассказать краткое содержание. Как только он начал диктовать книгу, мы поняли, что этого не нужно. Кроме того, это решение оставляло Джейн максимум свободы.